Его резкий отказ подтвержден документально. После того, как лорд Роберт Дадли сообщил королеве о беременности Катерины, никакого разговора между ними не было. Елизавета приказала немедленно арестовать свою фрейлину и поместить ее в Тауэр. Об участии в этой истории Бесс Хардвик, в то время леди Сент-Лоу, в некоторых источниках встречается также написание Сент-Лоу. Я узнала из протоколов, эту даму допрашивали вскоре после ареста Катерины. Вполне вероятно, что сэр Уильям Сесил не видел в браке леди Катерины особой крамолы, поскольку предлагал Елизавете назвать ее наследницей престола. Он сам говорил: «Меня считали сторонником миледи Катерины». Однако британский ученый Дэвид Лоутс в своем труде «Сесилы» указывает, что во время болезни Елизаветы в 1562 году, когда все думали, что она умрет от оспы, Сесил не выдвигал предложений утвердить Катерину преемницей. По его мнению, сэр Уильям, напротив, был сторонником какого-нибудь промежуточного решения, пока не будет найдено окончательное. А это свидетельствует о его сомнениях в данном вопросе. Хотя Сесил, безусловно, желал, чтобы проблема престола наследия была улажена. Проведенное Сесилом расследование убедило его, что брак Катерины и Хартфорда был всего лишь любовным союзом. Сам Сесил называл его отчаянным, безрассудным поступком, а отнюдь не частью заговора против Елизаветы. Так или иначе, каковы бы ни были его личные чувства, Сесил исполнял приказание королевы, которое требовало строго покарать эту пару. Камера Катерины в верхней части Белл-Тауэра существует и по сей день. Во время Второй мировой войны в ней некоторое время содержался Рудольф Гесс. Там же был оборудован туалет для удобства другого, ожидавшегося нациста, Адольфа Гитлера. Катерина позднее была перемещена в комнаты, расположенные в доме лейтенанта, где смогли разместиться ее ребенок и 8 слуг. Список поврежденной животными мебели, отправленный королеве Елизавете, сохранился и по сей день. Сэр Эдвард Уорнер и в самом деле оказался на редкость добросердечным тюремщиком. Именно он позволил Катерине и Эдварду Сеймуру дважды встретиться. Когда королева узнала, что следствием этих свиданий стала новая беременность узницы, она немедленно отправила в тюрьму самого лейтенанта Уорнера. Давно бытует мнение, что леди Катерина умерла от туберкулеза. В пользу такого предположения говорят имеющиеся свидетельства об обильном выделении у нее мокроты и отсутствии аппетита. Недавно было высказано предположение, что плохой аппетит мог быть симптомом анорексии и что Катерина в буквальном смысле умерла голодной смертью. Безусловно, большую часть жизни она находилась под огромным давлением. Так или иначе, мы располагаем единственным документально зафиксированным симптомом ее недуга: ногти женщины перед смертью стали лиловыми. Обычно это указывает на недостаток кислорода в конечностях, плохую циркуляцию крови, респираторные или легочные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания и острую сердечную недостаточность. Однако наряду с этими данный симптом может также свидетельствовать и о туберкулезе, в том числе и спровоцированном плохим питанием. Возможно, Катерина заразилась туберкулезом от Джейн Сеймур, с которой тесно общалась в течение некоторого времени, вполне достаточного, чтобы подхватить возбудитель этого заболевания, передающегося воздушно-капельным путем. Иногда иммунная система организма не справляется с вторгнувшимися бактериями, и со временем закрытая форма туберкулеза переходит в открытую. Причем дополнительными факторами риска в данном случае являются плохое питание и астеническое сложение, что имело место применительно к нашей героине. Грипп и другие инфекции могли ускорить развитие туберкулеза. Выделение мокроты, возможно, было проявлением этой болезни. Поэтому в романе я придерживалась именно такой традиционной гипотезы. Рассказ о смерти Катерины по существу основан на фактическом материале. В течение долгих лет я пользовалась многочисленными источниками по эпохе Тюдоров. Эти источники стали основанием для моей литературной истории. Что касается библиографии, тут я отсылаю читателя к своим научным трудам «Дети Англии», «Наследники Генриха VIII» и «Королева Елизавета». Если источники, касающиеся жизни Катерины Грей, довольно многочисленны, хотя на самом деле она никогда не вела дневник, о котором говорится в романе, то о Катерине Плантагенет нам известно очень мало. Она упоминается всего в 4 документах того времени. Первое свидетельство о ней мы находим в брачном контракте, датированном 29 февраля 1484 года. Согласно этому документу, Уильям Герберт обязуется взять в жены леди Катерину Плантагенет не позднее дня святого архангела Михаила, 29 сентября, и определить ее наследницей земель с годовым доходом в 200 фунтов. Далее говорится, что король берет на себя все расходы по свадьбе и обязуется даровать наследникам мужского пола от плоти Уильяма Герберта и его супруги Катерины земли и поместья с годовым доходом в 1000 марок. 666 фунтов. Их обвенчали в мае 1484 года, и тогда же, в Йорке, Ричард III даровал Уильяму, графу Хантингдону и его жене Катерине доходы от различных особняков в Девоне, Корнуолле и Соберсете. В те времена пары могли сочетаться браком в детстве, а церковь позволяла девушке сожительствовать с мужем, начиная с 12-летнего возраста. Нам неизвестна дата рождения Катерины, но я назвала 1470 год, исходя из того, что она вышла замуж в 14. Именно в таком возрасте тогда вступали в брак многие девушки. Вряд ли она могла быть старше, поскольку ее отцу Ричарду в 1470 году было всего 18 лет. Последнее упоминание о Катерине Плантагенет в документах того времени встречается в марте 1485 года, когда король Ричард III даровал 152 фунта, 10 шиллингов и 10 пенсов своему родственнику Уильяму, графу Хантингдону, и его жене Катерине, пока они сами не начнут получать эквивалентные доходы для себя и наследников от их плоти, с имений и прочего.